Специальностью Холмского были мерзавцы и Наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской совет поручил ему расписать изнутри здание театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры, человека-лошади, трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся, он любил крайности. Одних он с головой запаковывал в железные латы, другим не выдавал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано: «Сейте разумное, доброе и вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное рабочий народ». Покровчане остались недовольны росписью театра. «Партийные, а голых рисуют», — говорила публика. «Чистая баня какая-то, а не театр». Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам нравилось в нем все. Гонг, контракты, очередь у кассы. Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, семечки лопались под ногами. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотрясал легкий гул. Это зрители легонько стучали ногами, согревая подошвы. «О, какой зной! Мне душно!» — говорила на сцене королева, обмахиваясь веером. А изо рта валил пар, как из самовара. Телогрейка просвечивала под ее кисеей. Из будки дымился шепот суфлера. От зрителей несло нафтализолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью. А когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках. Швамбрание для взрослых. Учредилка иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Сэру один раз едва не побили. Только успели открыть занавес и задул закулисный сквозняк, как в зале с первых рядов раздался теткин голос. «Закройте же там! Дует!» — сказала тетка. Как будто занавес, как волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой. И все зрители обиделись. Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на кухню чудес. Нас поразила грубая, невсамоделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. А зато с восхищением рассматривали мы взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище швамбрании. В зале над аркой сцены шла надпись: «Мир — театр, люди — актеры, Шекспир». Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе. Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом. Искусство отвлекает людей от серой будничной жизни, — говорили тетки. Оно переносит нас в мир прекрасных образов. Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно как мы с Оськой, когда играли в швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство. Это швамбрание для взрослых. Они играли в нее серьезно. Однажды, во время спектакля «Вечерняя заря», потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованные клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец взял револьвер. В эту минуту я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. По пламя тоненьким фонтанчиком встала из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уже доставало до края холщового павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрани владычествовало в зале. Отец щелкнул взведенным курком. Декорация задымилась. «Так умри же, несчастная!» — крикнул отец. «Лампа горит!» — закричал я, сбросив оцепенение. Ловкий актер немало не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой закончил пьесу. Театр был спасен. Но не успел упасть в занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали, что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком. А теперь вот вышло не убийство, а какая-то комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил Швамбрани. Разгадка Гитика. Две вещи уже давно занимали и мучили меня. Несколько лет я пытался понять их истинное предназначение. Это были старый локомотив, вросший в землю на скучной улице, и таинственное слово «гитик», упоминавшееся в известном карточном фокусе. И вот я узнал, что такое гитик. Простая вывеска расшифровала его. Вывеска оказалась более сведущей, чем учителя гимназии и энциклопедический словарь. Я не мог поверить своим глазам, когда на одном из домов бывшей Брешки, теперь Коммунарской площади, я издали уже прочел «Гитик». Я подбежал ближе. «Городской институт театра и кино», — прочел я. Покровск захватило повальное увлечение театром. Все играли. «Тратрчок», «От Нарабраз», «Упродком», «Волгоразгруз» имели свои любительские труппы. Расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской «Гитик». При «Гитике» открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда. Потом к нам присоединились Степка Атлантида и Тая Апилова. Мы готовили к постановке пьесу «Принц Форк де Форкос». Принц был влюблен в принцессу, а королева ее мать была гордая и вообще дрянь. Принцу показали нос. Потом принц расколдовал гриб, а оттуда вылезла фея и дала принцу абрикос. Королева съела абрикос, и у нее вырос огромный нос. А на острове Родос, где жил Форк де Форкос, вообще там еще много слов кончалось на «ос». Принцессу играла Тая Апилова. Мы со Степкой едва не поссорились из-за роли принца, потому что принц по ходу действия должен был объясняться в любви принцессе, а принцесса, считали мы, догадается, что это не только по ходу пьесы. Режиссер Крамской дал роль Степке. Он сказал, что Степка старше, выше меня, и голос его мужественнее. Как будто я не мог басить, если бы захотел. Мы упросили Фарсунова взять роль великана-колдуна. А гримировал Гришка Федоров, родной сын настоящего парикмахера из настоящего театра. Вечером, в день спектакля, мы пошли в «Гитик». Я играл шута, Оська — бессловесного гнома. Оба мы волновались. Гришка Федоров загримировал нас. Зал нетерпеливо гудел за занавесом, опасный, насмешливый, неведомый. Пора было начинать, но не было Степки и Фурсунова. Режиссер нервничал, шагая за кулисами. «Время!» — кричал зал и топал. Наконец они явились. Оба суровы и торопливы. «Лёлька, прощай», — сказал Степка. «Мобилизация коммунистов. На фронт шпарим. А я добровольцем. Еле упросил. Молод, говорят. Все-таки взяли. Сейчас эшелон уходит. Счастливо оставаться». Руки наши сшиблись в крепком пожатии. Степка помолчал, потом откашлялся. «Тайку, небось, теперь один провожать будешь», — тихо сказал он. «Ладно уж, мне не жалко. Только других смотри, отшивай». Зал едва не рушился. Фурсунов с вещевым мешком на спине вышел за занавес. Зал стих. Форсунов поправил на плече лямку мешка. «Спектакль откладывается», — сказал Форсунов. «Но когда?» — закричал зал. «Как только белых побьем», — отвечал Форсунов. Главный мужчина. Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа уехал в неминуемый тиф. Фронт разъедала сыпно-тифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему 3 полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо, курганы все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается, перед дорогой. «Ну ладно», — сказал, вставая, папа. Он расцеловал нас. «Смотри», — сказал он мне, — «ты теперь в доме главный мужчина». В дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся. «Прием отменяется», — сказал папа. «Видите, я уезжаю». «Доктор, батюшка, сделайте милость», — взмолился больной. «Долго ли посмотреть? А то прямо сил нет, как сводит. А ждать-то тебя, может, ты там и помрешь». Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол. «Раздевайтесь», — сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет. Через 10 минут папа уезжал. «Так, помните, — говорил он больному, садясь в сани, — по 7 капель после еды». Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали. «Но-но, дамьё, — грубо сказал я, — хватит, подсыхайте». Тетки испуганно стихли. Но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты.